Порядок разработки анкеты. В классическом труде «Маркетинговые исследования Черчилля» порядок разработки анкеты занимает 7 глав, по 5-6 пунктов каждый. Я решил задачу упростить и представлю вам 4 основных правила. Первое. Правило Нельсона Манделы. Как известно, Нельсон Мандела, борец за гражданский провал негритянского большинства в ЮАР, долгое время сидел в тюрьме, а потом стал президентом этой республики и провозгласил: «Одна страна, один народ». Перефразируя этот тезис, правило Нельсона Манделы при составлении анкеты будет гласить: «Один вопрос, одно действие». Это значит, что когда мы задаем вопрос, мы должны требовать, чтобы человек совершил только одно действие, а не два и не три. Если нам необходимо, чтобы он совершил два действия, то мы должны будем задавать ему два вопроса. 2. Правило воронки. Сначала простые вопросы, потом сложные. 3. Правило семьи. Если приходится сравнивать ответы между собой, вариантов ответов не может быть более 7. Среднестатистический человек может манипулировать в голове одновременно не более чем 7 понятиями. Если необходимо, допустим, 10 вариантов, то это разбивается уже на 2 вопроса. 4. Соцдем в конце. Вопросы социально-демографического блока, такие как пол, возраст, платежеспособность, семейное положение и тому подобное, всегда завершают анкету, кроме одного случая, о котором вы узнаете позже. При разработке анкеты исследователь должен продумать некую прелюдию к ней, то есть тот текст, который произносит интервьюер при личном опросе или читает респондент при почтовом, перед тем, как начать отвечать на вопрос. Здравствуйте! Мы проводим социологический опрос. Позвольте задать вам несколько вопросов. Наша компания... Три точки. Название компании обязательно должно прозвучать, иначе у потребителя может возникнуть неправильное мнение, а вы получите неверные результаты. Пример. Ко мне в магазине подходит девушка и спрашивает, не хочу ли я поучаствовать в опросе. Я соглашаюсь. Собираетесь ли вы в ближайший месяц покупать телевизор? Собираюсь. Отлично, говорит. Важно ли будет для вас, что диагональ этого телевизора будет больше 25 дюймов? Да. Картинка в картинке? Да. Наличие дистанционного управления? Да. 100-герцовая развертка? Да. Стереозвук? Да. Наличие стереовхода и стереовыхода? Да. Большое спасибо, до свидания. Опрос проводила некая отечественная компания, производящая телевизоры. Я никогда не куплю эти телевизоры, как бы мне их не рекламировали, но у них создается теперь ложное впечатление, что я их потенциальный потребитель. Почему? Потому что они забыли мне сказать, кто производит исследование. Если бы я знал, все вышеперечисленные свойства были бы для меня неважны.